Глава 33. Рейд, с которого мы вернулись только под утро понедельника, не принес нам больше никаких полезных сведений. Зато удалось разжиться еще почти полусотней спаранов. Правда, с транспортным средством не повезло, и обратно в Приозерный пришлось возвращаться на нашей моторке, рискуя нарваться на еще одного тритона или кого похуже. Но на этот раз все прошло благополучно. О том, чтобы хоть немного поспать, не могло быть и речи. Вернее, Анютка-то успеет отоспаться сразу, как заселится в общагу, а вот мне предстоит бороться со сном большую часть дня и при этом делать вид, что я вполне себе бодр. В общем, мы успели только приподнять моторку неподалеку от доков, собрать свои немногочисленные манатки и принять душ. А перед самым нашим уходом в дверь неожиданно постучали. Я, замотанный в полотенце, отправился открывать и чуть было не сгорел от стыда, увидев на пороге портниху со свертком в руках. «Мы ж не договаривались о срочности!» Смущенно пробормотал я, подтягивая полотенце повыше. «Да», — подтвердила портниха, и через мое плечо осмотрела номер. И убедившись, что Аня в душе нас не слышит, быстро протянула мне сверток. «Слышала про ее парня. Мои соболезнования. Костюм я ушила. Сядет как влитой. Надеюсь, хоть немного поднимет девочке настроение. И вот, забери». В ладонь мне легли 4 спарана, уплаченных за работу. «Нет, это же...» — запротестовал я. «Не возьму», твердо мотнула головой портниха. «Я не крач. Не хочу и не буду на чужом горе наживаться. Бывай, орк». Я не успел даже поблагодарить. Так быстро она исчезла. Посмотрел на сверток. Вот же черт. И как мне теперь Ане вручать подарок, а? И не станет ли девочке хуже от него? Ведь готовился к празднику, а получается, подарю к похоронам щегла. Пока я размышлял, Аня вышла из душа. «Что это?» — спросила она, взглядом указав на сверток. Пришлось признаваться. Аня, едва сдерживая слезы, дрожащими руками распаковала свою новенькую цифру. Сжала в ладонях, прижала к груди. А потом бережно завернула обратно. «Пригодится», — утерев слезы, твердо сказала она. Я сразу догадался, когда и куда она этот камуфляж наденет. У ворот замка нас встретил такой же хмурый и не выспавшийся, как и мы, к нас. «Оружие сдать на хранение. Девочка, комната 3. Койка Сэм. Ты пойдешь со мной». «Какое еще сдать?» — возмутилась Аня, и я сразу понял, что девочка не успокоилась во время прошедшего рейда и надеется найти способ незаметно выбираться из замка, когда ей заблагорассудится. «Такое!» — Гнусаво передразнил к нас. «Либо сдать, либо вон отсюда». «Где оно будет храниться?» — поспешил влезть я, пока азиатка не вступила в полемику. «Хранилище! Сдавай или вали!» За огнестрелы я особенно не переживал. Остальные же поздавали, и ничего. А вот расставаться с мечом не хотелось категорически. «Меч мне нужен на уроках с Хюгни», — попробовал уговорить завхоза я. Но не тут-то было. Упертый горец, имевший на меня зуб за буквально пару ночей с его женой, был не особо счастлив от того, что отомстить мне все же не удалось, и с бараньим упрямством решил оторваться там, где мог. «Вот к нему и иди», — бросил он. «А в общагу не пущу». Пришлось стиснуть зубы и стянуть себя перевязь. «Если с ним хоть что-нибудь случится, закопаю прямо под фонтаном», — наклонившись к уху завхоза, тихо прорычал я. «Усёк, говнюк». «Пошёл вон!» — тут же завёлся к нас, отскакивая от меня. «Никакого тебе!» «К нас?» Грудной женский голос быстро заставил завхоза проглотить остаток фразы и заткнуться. «Ольга Анваровна!» — тут же начал я, пытаясь успеть представить ситуацию в нужном мне ключе. «Уважаемый завхоз требует сдать все наше оружие и при этом отказывается сообщить, где оно будет храниться». «А с чего бы он должен?» — холодно поинтересовалась графиня. Выглядела она, как и всегда, старомодно и при этом безукоризненно. Блузка, длинная юбка, затянутые в плотные чулки ноги, собранные в прическу волосы. Наверное, так могла бы выглядеть в одежде сама Венера Милосская. Однако от просившегося на язык комплимента я воздержался. В конце концов, она не просто привлекательная женщина, но и преподаватель, один из 3 столпов Академии. Понятия не имею, почему она решила помочь мне с общагой, но вдруг и сейчас сможет надавить на Кназа. «Насколько я слышал от других студентов, доступ в хранилище будет закрыт до окончания обучения», — осторожно подбирая слова, сообщил я. «Я не против сдать оружие. Правило есть правило. Но меч... У меня 2 дополнительных занятия с ректором, на которых я всегда тренируюсь именно с этим мечом, причем по настоянию самого Хёгни. Пока я жил в гостинице, каждый день сдавал оружие в ящик у входа в замок, откуда его приносили прямо на тренировки. Но если его запрут в основном хранилище, то смысл этих двух занятий потеряется, а значит, я недополучу нужные мне знания». «С обычными занимайся, квас поганый!» взвился обиженный Кнас, но графиня подняла ладонь в восстанавливающем жесте, и завхоз тут же заткнулся. Ну и кто после такого поверит слова, что каждый в этой академии занят своим делом и не лезет к другим с указаниями? «Позволь», — обратилась Анваровна ко мне. Я вытащил нодевый меч из ножен и протянул графине рукоятью вперед. Та его взяла двумя руками, поднесла к глазам, разглядывая. Вердикт ее был короток и полностью меня устроил. «Меч остается у орка», — нетерпящим возражений тоном сообщила она Кназу. Вернула мне меч и также твердо добавила. «Остальное оружие придется сдать». «Спасибо, Ольга Анваровна», — облегченно выдохнул я. «Эй, так нечестно», — снова влезла азиатка. «А мне вообще что ли безоружной оставаться? Я даже не студентка. С чего мне-то вашим правилам подчиняться?» Я не успел ее остановить. «А с того, что общежитие выделяется только студентам и никогда их сопровождающим», — холодно поставила девочка на место графиня. «Для тебя сделано первое и единственное исключение из-за твоего возраста и вашего с орком тяжелого материального положения. Если тебе это не нравится, то могу повторить слова Кназа. Вали!» После этих слов Ольга Анваровна мне вдруг резко разонравилась. Нет, она по-прежнему оставалась для меня очень привлекательной физически, но… Но флёр очарования, окружавший ее, вдруг развеялся, и я увидел перед собой невероятно жесткую и, возможно, даже жестокую женщину. Хотя чего я, собственно, ждал, если она живет в Улье уже более 300 лет? За такое время любой либо сдохнет в пасти у заражённых, либо благополучно вытравит из себя последние остатки доброты и человеколюбия. «Она просто еще не полностью пришла в себя после смерти щегла», — пояснил я. «Мы сдаем все, кроме меча». «Орк!» — сжала кулачки азиатка. «Ты!» «Правило, Нют!» — вздохнул я. «Мне позарез нужно это обучение закончить». Я не лукавил. Пока я успел научиться только каким-то поверхностным фокусам. Но даже так, как знахарские, так и боевые качества моих даров возросли неимоверно. Причем не из-за прокачки, а благодаря умениям. Можно себе представить, что будет с ними дальше. Кроме того, есть и еще один чисто практичный момент, касающийся как раз мести, которой так горела девочка. Килдинги – это не детский сад со штанами на лямках. Это очень опасные враги, организованные и объединенные идеей, которые превозносят выше своих жизней. Идти против них по-серьезному прямо сейчас сродни самоубийству. И сами подохнем, и за щегла не отомстим. Поэтому надо ждать, копить информацию. И учиться, учиться, учиться. Я это все понимал, но понятия не имел, как объяснить Ане. Девочка обиженно засопела. В какой-то момент я даже испугался, что она сейчас развернется и уйдет. Но нет, дурой Анютка все-таки не была и принялась разоружаться. Все наше стреляющее добро к нас свалил в садовую одноколесную тележку. При нас сделал опись, упомянув в ней не только количество патронов и магазинов, но даже и царапины на стволах. Заставил подписать. Копию экземпляра из-под копирки вручил мне, вторую оставил у себя. Молча вручил нам по ключу и, взявшись за ручки тележки, ушел.